Джеймс отнес ее в сарай, уложил в коробку с тряпками и соломой и осмотрел при свете фонаря. Обследование выявило опухоль повыше печени. Старая кошка умирала в мучениях. Что было делать? Оставалось три пути — не мешать ей умирать, убить или лечить. Приемлемыми ему показались лишь два последних, ведь он уже вмешался в существование несчастного создания. А вмешавшись, возложил на себя ответственность, которая не позволяла махнуть на кошку рукой. Что до убийства, то быстрая смерть, несомненно, была бы для нее облегчением, а Джордж Пейс ловко умеет убивать животных, не мучаясь угрызениями совести. Сильный и точный удар — дело для него самое обыкновенное. И все-таки отчего жизнь кошки должна быть менее ценной, чем жизнь человеческая? Ценной даже в болезни, даже под конец. Нет, как раз тогда-то еще более ценный. А ежели боль можно ослабить, заметно ослабить, если он обладает спасительным средством, не будет ли это наилучшим исходом? Не назначено ли ему так поступить? Но, может, это существо есть лишь невольный объект его опытов? Последняя мысль ему явно не по душе. Лучше об этом не думать. Вынув из кармана губку, он отрывает от нее кусочек и макает в теплую воду из чайника. «Ну-ка, Сиси, на, возьми, ты же это любишь!» Страдания научили животное, что надо делать, и когда разбухшая губка оказывается у ее мордочки, кошка начинает нюхать ее и жевать, втирая влагу в чувствительную кожу ноздрей и десен. Смехотворные, жалкие движения. Опухоль гложет кошку изнутри, и доза каждый день увеличивается. Всякий раз, приходя в сарай, Джеймс ожидает, что найдет ее мертвой. Ему кажется, что она заставляет себя жить, чтобы вновь и вновь принимать наркотик. Он гладит потускневшую шерстку и следит за тем, как кошка погружается в состояние безмятежной имбецильности. Внизу Урбан Дэвис вновь принялся за молотьбу, слышатся его размеренные удары под бормочущие звуки церковного гимна. Что это он поет? «Приди, о ты, паломник неизвестный!» Джеймс собирает вещи, спускается по приставной лесенке и прикладывает перчатку к лицу, чтобы не вдыхать пыль. Пастор, его сестра, мистер Астрик и Джеймс обедают за столом в гостиной, куда сегодня вечером приглашены фермеры-джентльмены. Остальных попроще, согласно обычаю, будут угощать на кухне. Большую столовую, не использовавшуюся с Михайлова дня, с 29 сентября, зимой приходится протапливать двое суток, чтобы она как следует прогрелась, к тому же она чрезмерно велика для одной компании и чересчур изыскана для другой. Еще кусочек этого славного жирного барашка, мистер Астрик. Его преподобие в восторге от утренней охоты, принесшей в качестве трофеев двух крупных зайцев. Джеймс видел в кухне их истерзанные тушки. «Нелл, это та серебристая сука, доктор. Не дать не взять настоящий леопард. Прямо бешеная, еле-еле домой дотащилась, трясется вся и язык на плече. «Позвольте наполнить вам бокал, доктор», — говорит сидящая рядом с Джеймсом Дидо. «Смотри, Дидо, не напои доктора», — предупреждает пастор, которому слегка ударил в голову предобеденный пунш. «Ему сегодня предстоит нас резать». «Я думаю, доктор», — вступает в разговор мистер Астрик, Врачи, как и пациенты, сами не прочь выпить перед операцией, ибо мужество требуется и тем, и другим.